Глава 5. Подъехав к первому полю, я, словно зомбированная, спустилась на землю и покачнулась от переполняющего душу ужаса. Дотла. Черная выжженная земля простиралась далеко вперед к горизонту. «Ваше сиятельство, вам нехорошо?» Бертон вовремя подхватил меня под руку, не давая рухнуть на колени. «Не надо было ехать сюда верхом. Как же вы теперь?» «Все нормально, капитан», — тихо отозвалась, качнув головой. «Все нормально, насколько это возможно в нашей ситуации. Эта пшеница должна была нас кормить весь следующий год до нового урожая. Не замок, нет, простолюдин. И теперь я понимаю, почему они в ужасе и отчаянии. Люди поставили все на своего милорда, а он их подвел. В других землевладениях простолюдины брали у милорда землю в аренду, обрабатывали, засевали, присматривали, собирали урожай. И только после этого, оставляя часть себе, остальное продавали и платили налоги. Мой свекор предложил новую для этого мира схему. Никаких сборов налогов с людей. Зерно выдается каждому дому пропорционально живущим в нем людям. Остальное продавалось, и с этих денег уже шла оплата налогов короне и содержание замка. Эта схема понравилась всем. Наконец-то не надо было думать, как бы выгоднее продать, не надо было искать серебро на аренду земли. Но самое главное, людей не волновала урожайность. Эти риски брал на себя мой свекор. Я понимаю панику и ужас простых людей. Мы относительно новые владельцы. Я так вообще только полгода как в люди вышла. Они не представляют, что теперь будет. А вдруг мы потребуем выплаты налогов, отменив соглашение? Вдруг мы не закупим зерно, оставив людей самих разбираться? А ведь надо кормить себя, кормить скотину. И самое главное, что если поджигатель решит поджечь и другие поля? Постояв еще пару минут и запечатлев в памяти вид сожженного поля, я решительно запрыгнула в седло и поскакала в сторону замка. Проезжая мимо поля с рожью, грустно улыбнулась. Двое мужиков с граблями ходили вдоль поля, внимательно всматриваясь вдаль. Переживают, как я и думала. «Ваше сиятельство, остальные?» — обратился капитан. Но я упрямо качнула головой. «Домой. Ехать к оставшимся просто нет смысла». Отдавая поводья Лерсу, окликнула капитана. Чуть не забыла о вдовствующей графине. Вот было бы смешно, ведь иначе выгнать ее нельзя. А если она таки не попадет к королю, да еще и по моей вине, то мне придется искать другой дом. С ума сведет нытьем и жалобами. Бертон, необходимо выделить ее сиятельству отряд для сопровождения в столицу. Выделю. Серьезно кивнул мужчина, хотя я понимала, что ему отпускать довольно большое количество стражей с капризной графиней ой как не хочется. Назад отзывать или они должны остаться в столице? «Нет, пусть возвращаются», — немного подумав, решила я. «Там есть своя стража». Я поморщилась, вспоминая про столичный дом. Содержать штат прислуги там, где мы появляемся от силы раз в год, довольно накладно. Но пустующий дом мигом обнесут воришки. Да и не искать же прислугу всякий раз, когда нам необходимо посетить его величество. Вернувшись, я первым делом отправилась к себе. Сняла влажную одежду, залезла в бадью с теплой водой и устало откинула голову на бортик. Мне уж точно повезло, что здесь было не странным часто мыться. Более того, даже в деревнях было принято раз в неделю посещать баню, а по вечерам мыться дома, в тазах. И за это спасибо лекарям, которые однажды объявили, что большая часть болезней от грязи. Растерев мочалкой тело до красна, я поднялась, позволяя служанкам облить меня водой. Это и мытье волос – единственное, что я позволяла. Аннушка поджимала губы и невольно сетовала, что леди не должна мыться сама, что она должна наслаждаться и отдыхать. Только вот я не могла свыкнуться. Мало того, что меня одевают, расчесывают и моют голову, так еще явно жалеют, просто гладя грубой мочалкой. Обернувшись в простынь, я наконец вышла из уборной и с сожалением посмотрела на кровать. Как бы мне хотелось сейчас лечь и забыться глубоким сном. Но усилием воли отворачиваюсь и иду к туалетному столику. «Что-то попроще сегодня», — попросила Аннушку, глядя в свое измученное отражение. «Такая юная. В нашем мире мне сейчас не дали бы и 18. Нежная, как шелк, кожа с небольшим румянцем на скулах, Густые брови, такие же каштановые, как и вьющиеся по плечам волосы. Аккуратный носик, чуть пухловатые губы сочного алого цвета. Мне даже не нужна косметика. Пока, во всяком случае. Эту миловидную внешность портил взгляд. Слишком уставший, слишком циничный. Взгляд человека, прожившего жизнь. У юной девушки такого просто не может быть. И я в очередной раз радуюсь, что в этом мире нет магии. Здесь даже в голову никому не придет, что чья-то душа может вселиться в чужое тело. Впрочем, магии здесь не было, а вот храм строго следил за своими прихожанами. А вот они легко могут заявить, что данная леди собой уже не является. А кто там в ней? Чужая душа, демон, божество? Какая разница? Голову с плеч долой на всякий случай. Ладно, местная вера меня тоже не особо пугала. К счастью, здесь не вынуждали посещать храм пару раз в неделю и отдавать почести. Я не ходила. Но передавала приличные пожертвования храму и очень уважительно относилась к храмовнику. И даже не из-за преференций, которые, конечно же, были. Просто я уважала вероисповедания других людей. Понимала, что в этом мире, полном опасности и множества тайн, быть атеистом равно потерять рассудок от безысходности. Я не потеряла, нет. Потому что мой мир все это уже проходил. И мне остается только радоваться, что все не так печально, а у женщин уже есть права. Я в очередной раз ущипнула себя за бедро и дернулась от боли. Каждый раз больно. Значит, я все же не сплю. Быстро перекусив тем, что принесла Аннушка, я отправилась к дочери. Я обещала ребенку, что обязательно приду. А мужу обещала, что мы с Эмми навестим его вечером. Остановившись у детской, я устало выдохнула. Не слишком ли много я обещаю всем вокруг? Когда я обещала себе отдых? За прошедшие полгода я каждый день себе твердила, что обязательно найду хотя бы пару дней, когда вообще не буду заниматься делами. Буду весь день валяться в кровати, есть мороженое и читать местные любовные романы. Но ни разу за прошедшие 6 месяцев я так не сделала. Я понимала, что ресурс организма не вечен. Да, тело молодое и довольно бодрое. Я уже и забыла, что поспала всего пару часов. Я ем не по режиму, сплю не по режиму, живу не по режиму. И это отвратительно, потому что еще несколько лет, и я начну бегать к метру за обезболивающими отварами. А медицина здесь где-то сильно ниже уровня плинтуса. Уже научились лечить простуду, но грипп может смело убить. Да и грыжу мне не вылечат, а она возникнет, если я и дальше буду сутками корпеть над бумагами. Мысль о зарядке и физических нагрузках вызывала желание забиться куда-то подальше, но мозг мне настойчиво советовал укрепить тело. Не ради красоты, а ради здоровья. Если я слягу, Западу придет конец. Верды маменька тут накомандует. Что не успеет пропить первый, растратит вторая. Так что надо, наконец, выбрать день и в этот день отдыхать. Ну и зарядка по утрам. А пока я, распахнув двери в детскую, подхватываю малышку на руки. «Мама!» — обнимая меня и прижимаясь, протянула девочка. Я прикоснулась к голове малышки губами и нахмурилась. Она горячее обычного. «Диана, Эми бегала только что?» — хмуро уточнила у няни. «Нет», — девушка растерянно взглянула на меня. «Отказалась от еды, сидела, рисовала». «Отказалась ужинать?» «Хм, Диана, а сходи-ка за лекарем?» Я еще раз прижалась губами к лобику. «Ну, горячий он. Пусть не сильно, но точно не так, как должно быть. И да, обычно дочь крутится в руках, а тут положила голову на мое плечо и молчит. Так, детка, а давай мы с тобой сядем на кровать и снимем платье. Сейчас придет мэтр, посмотрит тебя». Я говорила, лишь бы перебить негативные мысли, которые упрямо лезли в голову. Медицина здесь не очень, да. Я жутко боюсь заболеваний. Даже обычная простуда у ребенка уже вызывает ужас. К счастью, болела малышка редко. Или к несчастью. С детьми Эмми не контактирует, а значит, и вирусами не обменивается. Может, организовать кружок детский с детьми подходящего возраста. Только вот проблема. Эмми – будущая графиня, особо из знатного рода. И она будущая хозяйка этих мест и этих детей. Получается, сейчас они будут дружить, а буквально через 10 лет они будут обязаны кланяться и выполнять приказы юной графини. С другой стороны, Эмми будет знать не только о сытой жизни в стенах замка, но и за пределами, что поможет ей быть более хорошей хозяйкой. С кем бы посоветоваться? Верт? Ой, не знаю, если честно, я вообще ничего не знаю о своем муже. Как его воспитывали, с кем он дружил, в кого влюбился впервые. Да и Верт не знает обо мне ничего. Точнее, о Виктории. Не было душевных разговоров, а зря. Ваше сиятельство, в детскую быстрым шагом влетел авиакранц. Что-то случилось? Думаю, у Эми жар, выдохнула я и еще раз прижалась губами к лбу дочери. Ну-ка, дайте взглянуть. Мужчина аккуратно забрал ребенка и принялся осматривать. Да, жар определенно есть, но небольшой. Горло красное. Диана, Эмили скашляла? Нет, растерянно замотала головой девушка. Она весело играла, а потом резко как-то потеряла интерес. Я подумала, что она просто устала. Сейчас я дам настойку, которая поможет горлу. А жар? Нет, сбивать я его пока не буду. Я согласно кивнула, но промолчала. Еще не хватало вставить свои 5 копеек про иммунитет. «Мэтр, вы заберете Эмми?» – тихо спросила Диана. «Нет», – лекарь выпрямился и с улыбкой потрепал Эмми по волосам. «Ничего страшного нет, так что пусть малышка отдыхает у себя. Но я все равно еще несколько раз навещу вас. И вы, Диана, наблюдайте. Если Эмилис почувствует себя хуже или жар станет сильнее, то немедля ко мне». «Хорошо, мэтр», — немного успокоилась девушка, все еще поглядывая на меня со страхом. «Неужели она ждет, что я ее накажу? За что? За то, что ребенок болеет? У Машки дочь болела примерно каждые пару недель, особенно когда только пошла в садик. Да и жалобы остальных коллег до меня доносились. Ленка вечно ругалась, что ей надоел насморк, а если из-за каждого чиха оставлять дома, то сын вообще в школу ходить не будет. И это никак не характеризовало их как плохих матерей. Просто дети вот так вырабатывают иммунитет, и через это надо пройти». «Ваше сиятельство, вы не переживайте, такое бывает», — сказал мэтр, глянув на мой испуганный взгляд. «Все нормально», — я качнула головой. «Просто внезапно. Хотела взять Эмми к Вердену. Обещала ему привести дочь». «Не думаю, что это хорошая идея», — нахмурился мэтр. «Миледи, мне кажется, юной леди не стоит слышать то, что я буду говорить». «Да, вы правы, мэтр», — кивнула я и потянулась к дочери. «Маленькая, выздоравливай. Мама позже придет к тебе». Поцеловав кроху, я вышла за мэтром в коридор и взглянула на лекаря. «Все плохо?» «Нет, но и не замечательно», — качнул головой лекарь. Ему сейчас не стоит общаться с больным ребенком. Милорд слишком слаб, хоть и хочет казаться сильным. Ожоги заживают не так хорошо, как я рассчитывал. «Но он выкарабкается», — нахмурилась я. «Если все будет идти как идет, то да, все будет хорошо. Хотя шрамы от ожогов останутся. Сейчас главное, чтобы не было нагрузки на его здоровье. Вы понимаете, о чем я?» «Никакого вина и правильное питание», — кивнула я и усмехнулась. «Верден будет в ярости». «Зато жив», — философски заметил лекарь. И я не могла с ним не согласиться.